2. Вопрос о личности Лао Цзы – один из труднейших в истории китайской философии. Известия о нашем философе, переданные Сыма Тянем, так бедны и незначительны, что нет никакой возможности составить по ним полное жизнеописание мыслителя. Правда, кроме известий Сыма Тяня, существует в китайской литературе целый ряд апокрифических сказаний о Лао Цзы, но в них мало достоверного. Поэтому при составлении жизнеописания Лао Цзы нужна большая осторожность. Относительно года рождения нашего философа нет никаких достоверных данных. Известный синолог Станислас Жюльен думает, что Лао Цзы родился в 604 году до нашей эры. Станислас Жюльен. Лао Цзы. Тао Те Кинг. Париж. 1842 год. Глава 19. Эта хронологическая дата, как утверждает сам Жюльен, взята им из апокрифических авторов, но тем не менее заслуживает внимания. Если мы поверим известию, переданному историком Сыма Тянем, что Конфуций имел свидание с Лао Цзы, то можно будет предположить, что годы цветущей деятельности нашего философа относятся приблизительно к началу политико-философской деятельности Конфуция. Отсюда можно заключить с вероятием, что Лао Цзы родился приблизительно в начале 600-х годов до нашей эры. Родители философа жили в селе Кёкузин, уезда Лэй, провинции Ку, которая находилась в королевстве Со, близ теперешнего Пекина. Сыма Тянь. Историческое повествование. Книга 63. Какой была их профессия, об этом не сохранилось никаких известий. Во всяком случае, местечко, в котором родился Лао Цзы, давно не существует. Там же. Примечание. В географических очерках пишется, что это село Кёкюзин было уничтожено во время борьбы феодалов, период воинствующих феодалов, и ныне не существует. Имя Лао Цзы значит «престарелый философ». Это не есть собственное имя его. Так называли и называют его древние и современные китайцы, желая этим выразить уважение к нему, как к мыслителю. Фамилия его была Ли, имя – Зи, псевдоним – Хакуян. Носить псевдоним – обычай китайских ученых. А после смерти ему дали прозвище Сен – Длинноухий. Комментатор исторического повествования Сыма Тяня говорит, что Лао Цзы носил фамилию Ли по матери, а свой псевдоним заимствовал от имени своего отца. О том, какое образование получил Лао Цзы, до нас не дошло никаких сведений. Но судя по тому, что впоследствии наш философ нес важную государственную службу, доступ к которой был открыт только для выдержавших особые государственные экзамены, нужно думать, что Лао Цзы в своей молодости получил хорошее, конечно, в тогдашнем смысле, образование. В одном примечании в истории Сыма Тяня приводятся слова апокрифа. Лао Цзы был человек высокого роста. Цвет лица у него желтый, красивые брови, длинные уши, широкий лоб, редкие и некрасивые зубы, четырехугольный лоб с толстыми и безобразными губами. Сыма Тянь. Историческое повествование. Книга 63. Образ жизни Лао Цзы, по преданию, был весьма своеобразен. Не подлежит сомнению, что он исполнял или, по крайней мере, старался исполнять все то, что ему казалось истиной, правдой. По-видимому, он был человек простой, нетребовательный, скромный и, так сказать, нищий духом. Каково было его материальное обеспечение, об этом есть очень достоверное известие. В 20 главе Дао Дэ Цзин он пишет: «Многие люди богаты, но я не имею ничего, как будто все потерял». Это дает нам основание заключить, что Лао Цзи был не богат. Но если принять во внимание, какой пост он занимал в период своей государственной деятельности, то нельзя предполагать, что он был совсем не обеспечен. Однако есть основания думать, что он раздавал бедным все, что имел, делая это втайне от всех. «Я раздаю милостыню», говорится в 53 главе «Дао Дэ Цзин», «в великом страхе». Смотри «Дао Дэ Цзин», глава 66 и другие. Он учил не мудрствовать, а действовать. Там же главы 19 и 29. Не мечтать, а работать. Там же главы 2 и 3. Словесное учение недействительно и несущественно, а истинное учение, по его мнению, должно осуществляться на деле, то есть необходимо делами доказывать истинность учения. Это дает нам основание думать, что во время своей служебной деятельности наш философ не столько проповедовал свое учение, сколько старался осуществлять его на деле. Тем не менее, есть основания предположить, что учение Лао Цзи получило громкую известность еще при жизни его. «На всей земле, то есть в Китае», – пишет он, – «люди говорят, что мое дао велико». Глава 67. Несомненно, что Лао Цзи очень рано стал чувствовать склонность к аскетической жизни. Он был очень рассудителен. Ему были чужды всякого рода порывы чувств и экстазы. В его общественной и частной жизни не имели места никакие страсти. Аскетическое настроение и образ жизни, однако же, не мешали ему вести семейную жизнь, хотя о ней мы никаких точных известий не имеем. В историческом повествовании Сыма Тяня есть, однако, любопытное известие относительно судьбы потомков Лао Цзи. Сын нашего философа Со был сыном времени своего в полном смысле этого слова. Он избрал военную карьеру, к которой отец его относился отрицательно. Он не сочувствовал учению своего отца. Лао Цзи, по известию Сыма Тяня, был начальником императорского книгохранилища или же государственного архива. Долго ли он находился на этой должности, нам неизвестно. Впрочем, нужно заметить, что эта служба Лао Цзи имела громадное влияние на развитие его философской мысли, так как дала ему свободный доступ к хранилищу всякого рода знаний. Современное ему китайское общество, среди которого он вырос, тоже не осталось без влияния на его ум. Ему, как впоследствии Конфуцию, хотелось спасти своих единоплеменников от бесконечных политических усобиц. Это стремление очень ясно и характерно отразилось на всей системе его философии. В каком отношении находился Лао Цзи к мыслителям своего времени, об этом подробных сведений не сохранилось. Историк Сыма Тянь передает нам весьма интересное известие о свидании двух великих философов Срединной империи – Лао Цзи и Конфуция. Постараюсь буквально передать то, что пишет историк Китая. «Когда Конфуций находился в Сиу, – пишет Сыма Тянь, – то он посетил Лао Цзи, чтобы услышать мнение его относительно обрядов. «Обрати внимание на то, – сказал Лао Цзи Конфуцию, – что люди, которые учили народ, умерли, и кости их уже давно истлели, но слова их доселе существуют. Когда мудрецу благоприятствуют обстоятельства, он будет разъезжать на колесницах, когда же нет, он будет ходить, нося на голове тяжесть. держась руками за край ее. Это значит, что когда мудрец служит умному царю, то идеи его получат осуществление, поэтому он будет торжествовать и пользоваться почетом. Но когда он служит недальновидному царю, то будет оставлен без внимания, преследуем и угнетаем, как носящий на голове тяжесть поденщик. Я слышал, что опытный купец скрывает свой товар, как будто ничего не имеет. Точно так же, когда мудрец имеет высокую нравственность, то наружность его не должна этого выражать. Ты брось свою гордость вместе со всякого рода страстями. Оставь свою любовь к прекрасному вместе с наклонностью к чувственности, потому что они бесполезны для тебя. Вот что я говорю тебе, и больше ничего не скажу. Сыма Тянь. Историческое повествование. Книга 63. Удалившись от нашего философа, Конфуций сказал своим ученикам: «Я знаю, что птицы умеют летать, рыбы умеют плавать в воде, и животные умеют бегать. Также знаю, что бегущих можно остановить тенетами, плавающих сетями, а летящих – силками. Но что касается дракона, то я не знаю ничего. Он несется на облаках и поднимается на небо. Я сегодня увидел Лао Цзы. Не дракон ли он?» Там же. К этому известию Сыма Тяня профессор Васильев относится скептически. Он готов причислить его к числу легенд о Лао Цзы, но, как мы видели, без достаточного основания. Смотри Васильев, Василий Павлович, «Религии Востока», страница 72. Возможность свидания двух философов Китая на самом деле вполне вероятна. Конфуций, как человек любознательный, долго искал истины. Поэтому он мог обратиться к нашему философу, известнейшему ученому того времени, чтобы уяснить себе, в чем состоит сущность обрядов, которым китайцы придавали огромное значение. Приехав в столицу тогдашнего Китая, Конфуций, естественно, мог пожелать посетить местную знаменитость. Притом, если мы обратимся к содержанию переданной нам беседы двух великих философов, то должны будем признать, что каждый выразил в ней характерную и существенную сторону своей философии. Лао Цзы, как проповедник теории смирения, предлагает Конфуцию бросить гордость и увлечение вещами из мира сего. Конфуций, придававший огромное значение всему конкретному, спрашивает Лао Цзы об обрядах и удивляется возвышенному и глубокомысленному учению своего собеседника. Лао Цзы был очень недоволен современными ему общественными и политическими делами. Это недовольство было до того сильно, что он, оставив свою государственную службу, удалился в уединение. Желая жить вне той страны, беспорядок и нравственное падение которой его возмущали, он хотел уйти через западную границу в страны варваров. Но тут случилось нечто неожиданное для него. Увидев, что этот знаменитый муж удаляется из империи, начальник пограничной стражи Ин Ки сказал ему: «Философ, уже ли ты думаешь скрыться? Если так, то прошу, изложи сначала свое учение для нашего наставления». Сыма Тянь. Историческое повествование. Книга 6. И вот Лао Цзы, удовлетворяя требованию любознательного чиновника, будто бы написал знаменитую «Книгу пути и достоинства». Но тут возникает вопрос: написал ли Лао Цзы свою книгу сразу или в разное время? Ответ, думается мне, находится в самом Дао Дэ Цзин. Более обстоятельное знакомство с сочинением показывает, что каждый афоризм его – вполне самостоятельный и не имеет внешней связи с другими. Это дает полное право заключить, что Дао Дэ Цзин написан в разное время, по разным поводам. Поэтому отданная нашим философам пограничному чиновнику рукопись Дао Дэ Цзин была, вероятно, сборником его афоризмов. Как жил Лао Цзы после того, как удалился в уединение, об этом решительно ничего не известно. Некоторые думают, пишет историк Сыма Тянь, что Лао Цзы жил до 160 лет от роду, другие – до 200 лет, благодаря своей святой жизни, согласно с Дао. Сыма Тянь – историческое повествование, книга 6. Если это известие и преувеличено, то все-таки вероятно, что ведя жизнь вполне воздержанную и умеренную, наш философ пользовался крепким здоровьем и дожил до глубокой старости. Считаю не лишним сказать теперь несколько слов о том, какая судьба постигла учение Лао Цзы. Учение это, составляющее в некоторых отношениях диаметральную противоположность традиционному миросозерцанию Срединной империи, по-видимому, не могло найти много последователей. Тем не менее, в каждом столетии оно находило истолкователей, которые, желая развить далее философские воззрения своего великого учителя и закончить работу его мысли, отчасти повредили ему. Соси и Зюньси, развивая теоретическое и нравственное миросозерцание Лао Цзы, внесли в систему его много чуждых ей элементов. А Конфуций, развивая политико-социальные воззрения Лао Цзы, довел их до последней крайности. Таким образом, система нашего философа уже вскоре после смерти его подверглась довольно серьезному искажению, хотя и сохранила имя лаоцизма. Но на этом дело не остановилось. Чем дальше шло время, тем больше учение Лао Цзы извращалось. Лаоцизм особенно много потерпел от буддизма. Буддизм был занесен в Китай во II веке до нашей эры. С необыкновенной быстротой, распространяясь среди народа, он обратил на себя внимание даосов. Даосы, усвоившие только аскетическую идею своего учителя и не понимавшие сущности его философской системы, с великой радостью встретили буддистов. Они видели в буддизме дальнейшее развитие своей аскетической идеи. Вот с этих-то пор и начинается печальная история лаоцизма. Оригинальное миросозерцание великого Лао Цзы стало забываться среди его последователей. Внешний строй и внутреннее устройство общества даосов окончательно изменились. В них вошло много буддийских элементов. Кроме буддизма, на общество даосов имели влияние разные народные верования. В таком печальном виде общество даосов существует и до ныне в Китае и Японии. Профессор Васильев прав, когда характеризуя современное состояние указанного общества, говорит, что они – последователи Лао Цзы только по имени, а не по существу. «Даосизм, – пишет он, – есть самый разнородный состав всякого рода верований и приемов, не имеющих между собой ничего общего. У всех них общего только имя, да то, что все они признают своим учителем Лао Цзы». Васильев. Религии Востока. Страница 72.